Глава 7. Вода и молоко. Мирослава. Бежала я быстро и настолько неправильно, что вскоре начала задыхаться. Но это хотя бы отвлекало от потребности разрыдаться посреди набережной. Часть меня хотела вернуться к Астахову, который никак не отреагировал на мой побег. Вернуться и выслушать все, что он скажет. Мне хотелось поверить в каждое его слово и позволить вновь заполнить собой все мое естество. В конце концов, если в прошлый раз ему для этого потребовалось всего несколько месяцев, то теперь не пришлось бы даже напрягаться. Влюбленная дура. Когда дыхания не осталось совсем, я остановилась и обхватила себя за талию. Впереди виднелся небольшой киосок, поэтому я добрела до него, купила себе бутылку воды, устроилась под ближайшим деревом прямо на траве и убрала наушники в чехол. Мне требовалось несколько минут, чтобы привести свои мысли в порядок перед встречей с Русланом. Как я вообще могла идти к нему сейчас, когда так безумно желала оказаться рядом с другим мужчиной? Хотела наплевать на все, забыть прошлое и снова ощутить прикосновение его губ, рук. Но это невозможно. «Я не могу оставить тебя, Мира. Однажды уже смог. Ты оставил меня, Астахов. Ушел из моей жизни так же резко, как появился в ней, оставив после себя только боль и непонимание. И больше нет той влюбленной девчонки, чьи чувства так беспощадно растоптали. Одно я знала наверняка. Какой бы сильной ни была моя любовь к Тимуру Астахову, поддаваться этому чувству нельзя. Во мне не было не только уверенности, но даже простой надежды на то, что смогу оправиться, если снова останусь ни с чем. Нет. Я не могла так рисковать. За своими внутренними терзаниями я как-то пропустила момент, когда солнце вдруг скрылось за тучами. Вот и нашлось объяснение, почему сегодня так мало людей. Наверняка прогноз погоды, который я не стала проверять перед выходом, предупредил всех о надвигающейся грозе. Я поднялась на ноги, надела ветровку и хотела уже не спеша отправиться в нужном направлении, но не смогла сделать и шага. Мне совершенно не хотелось идти к Руслану. Все мои мысли занимал Астахов. «Меня касается все, что связано с тобой». Его голос все еще звучал в голове, а его губы, их прикосновение словно пробудило спящий вулкан внутри меня. До сих пор не верилось, что всего несколько минут назад я была в его объятиях. Таких мучительно желанных. Мою кожу все еще покалывало от его... по сути, невинных прикосновений к талии и шее. Ничего мне не хотелось так сильно, как прямо сейчас побежать в противоположном направлении, снова прижаться к нему и почувствовать жар его тела. Но Тимур сделал мне слишком больно в прошлом. Разве могла я теперь вот так безрассудно довериться ему? Что бы я ни говорила, в действительности мне, конечно, хотелось узнать, почему он так поступил. Очень хотелось, но страх это услышать оказался сильнее. Меня пугало, что я могу поверить его словам, принять их как самое достойное объяснение, а потом все повторится. Как там говорилось? Стоит единожды обжечься на молоке, чтобы всю жизнь дуть на воду. Да, все так. Особенно если учесть, что в моем случае вода могла оказаться кипятком, который сожжет меня изнутри. Осознание, какую ошибку я совершил, настигло меня почти сразу. Почти сразу. Тогда почему он не объяснил мне все тогда? Пусть не сразу, пусть через месяц, два, полгода. Но он не должен был так поступать со мной. Уж лучше любое объяснение, даже самое абсурдное и неубедительное, чем остаться наедине с абсолютным непониманием и бесконечными сомнениями. И что хуже всего, с надеждой. Нет, я не могла позволить себе ввязаться в это снова. Мне лишь нужно время, чтобы привыкнуть к присутствию Тимура в моей жизни. Исключительно в роли преподавателя. Господи, почему же все так сложно? Только мне начало казаться, что моя жизнь наладилась и обрела стабильность, как снова появился он. Решив, что ко встрече с Русланом сейчас не готова и будет лучше ее отменить и вернуться домой, я достала телефон, но не успела даже разблокировать его. «Привет, красавица!» — игриво окликнул Руслан, уверенно шагая в мою сторону. «Уже начинает громыхать, и я решил пойти тебе навстречу с зонтом и горячим кофе». Проклятье! И как только не заметила его раньше, куда вообще сегодня подевались мои глаза? Руслан шел в синих джинсах, черной футболке с логотипом одного известного бренда и белоснежных кроссовках. Светлые волосы были зачесаны на бок и демонстрировали выбритый висок. В одной руке он держал подставку с двумя порциями кофе, а на запястье второй болтался черный зонт. Сейчас в нем буквально сочеталось все, о чем только могла мечтать девушка: красивое лицо, подтянутое тело, обольстительная улыбка и искренняя забота. Так какого же черта в моих мыслях все еще Астахов? С этим определенно нужно было что-то делать. Поэтому я мгновенно отказалась от своего плана все отменить и вернуться домой. Вместо этого убрала телефон, улыбнулась Руслану и сама его обняла. «Привет», — сказала я как можно нежнее и клюнула его в щеку. «Ты очень заботлив. Спасибо большое». Руслан расплылся в довольной улыбке и протянул мне кофе. «Капучино на кокосовом молоке», — объявил он. «Все верно?» Я довольно кивнула и сделала первый глоток. Оказалось вкусно, и на миг мне даже подумалось, что этот день еще не совсем потерян. И что, будь Руслан столь же внимателен в выборе цветов, то стал бы даже чересчур идеальным. «Как твоя пробежка?» Думаю, только что началась ее лучшая часть. Я ухватилась за предложенный локоть. Руслан с интересом взглянул на меня, но спрашивать ничего не стал. Мы не спеша зашагали к машине, попивая кофе и болтая о всякой ерунде. Из-за грозы завтракать решили прямо в салоне. С удовольствием съев по порции сырников, которые Руслан привез с собой, и допив кофе, мы поехали в сторону моего общежития. «Мне тут подкинули два билета в театр», — сказал Руслан, наклоняясь ближе ко мне, едва машина остановилась возле ворот. Его голос приобрел новые нотки, более томные. «Премьерный показ, хороший актерский состав. Составишь мне компанию?» Руслан нежно провел пальцем по моей щеке. «С удовольствием. Люблю театр», — тихо ответила я, уже понимая, что сейчас произойдет. «Когда?» «Через несколько недель». Он очертил пальцем мои губы. «Как вернусь домой, напишу точную дату». «Хорошо». «Я сейчас тебя поцелую, Мира», — предупредил он, словно давая мне возможность его остановить. Но в мои планы это не входило. «Хорошо», — повторила я на выдохе, преодолевая внутреннее сопротивление. Мне было необходимо вернуть контроль над своей жизнью, которую Астахов вновь превращал в хаос. Хищная улыбка коснулась губ Руслана, и уже через мгновение они накрыли мои. Он положил руку мне на плечо, второй забрался под расстегнутую ветровку. Его губы нежно изучали мои, но с каждой секундой поцелуй становился все смелее, и вскоре чужой язык уже вторгся в мой рот. Руслан застонал, а я в это время не чувствовала ровным счетом ничего. Никакого отклика внутри, только нарастающее желание все прекратить. Да что со мной не так? С трудом сопротивляясь желанию оттолкнуть парня, я отвечала на ласку. И даже подстраиваясь под его напор, но когда Руслан скользнул рукой по моей талии выше и внезапно сжал грудь, я резко отстранилась. Вернее, попыталась это сделать, поскольку у меня ничего не вышло. Руслан лишь крепче стиснул мое плечо, вынуждая сидеть на месте, в то время как его рука уже не просто сжимала мою грудь, а пыталась залезть под топ. На меня нахлынула паника, а к горлу подступила тошнота от того, насколько неправильно все это ощущалось. Не выдержав, я сильно укусила Руслана за губу и, наконец, смогла оттолкнуть, воспользовавшись его замешательством. «Какого чёрта?» — рыкнула я, после чего распахнула дверь и вылетела из машины. Пока я застегивала ветровку и боролась с тошнотой, Руслан тоже выбрался из салона и подбежал ко мне, выставив ладони в примирительном жесте. На его нижней губе выступила кровь. «Прости», — сказал он, — «я немного увлекся. Рядом с тобой срывает крышу. Я ведь говорила, что не готова к отношениям. Предупреждала, что...» «Мира, я все помню, правда», — твердо сказал Руслан, прерывая мою взволнованную речь. «И я буду ждать столько, сколько потребуется. Прости меня». Мне ужасно хотелось скорее оказаться в общежитии и смыть со своих губ этот поцелуй. Меня переполняла злость на Астахова, который снова все разрушил. Черт возьми, я же могла быть счастлива с Русланом, а вместо этого меня мутит от его поцелуев. Нет, я не позволю ему все снова испортить. «В Все это лишь временные трудности. А моя реакция вызвана хроническим стрессом последних недель. Руслан — мечта любой девушки. Просто мне требуется больше времени, чтобы привыкнуть к нему. Я вздохнула. «Ты уверен, что тебе нужны такие сложности?» — спросила я прямо. Потому что не дура и прекрасно понимала, что хотеть секса абсолютно нормально. Не его вина, что я пока не могу с ним не то что переспать, а даже нормально поцеловаться. Собственно, в том числе по этой причине я не давала согласия на отношения. Мы оба уже не подростки, чтобы ограничиваться объятиями и поцелуями, при этом гордо именуя себя парой. И реакция Руслана, которую совершенно не скрывали джинсы, лишь подтверждала это. Я почувствовала, как вспыхнули щеки, и отчаянно старалась больше туда не смотреть. «Мира!» Руслан взял меня за руку, не заметив моего смущения. «Я уверен, что у нас с тобой получится нечто серьезное, поэтому буду ждать, сколько потребуется. Я все понимаю и не собираюсь на тебя давить». От его слов, что он все понимает, я чуть не залилась смехом. Нервным, разумеется. «Ладно», — я кивнула, не желая продолжать разговор. Мне нужно было поскорее оказаться дома и не видеть и не слышать никого из этих двоих оставшиеся выходные. «Я, пожалуй, пойду. Спасибо, что подвез». Руслан не успел ничего ответить, потому как позади раздался знакомый женский голос, от которого у меня сводило зубы последние 2 года. «Какие люди!» — воскликнула Инна Захарова. «Коршунов, какими ветрами тебя занесло в общежитие?» Инна была из тех девушек, которые верили, что красивое личико и пышный бюст способны распахнуть любые двери. Поэтому одногруппница всячески подчеркивала и открыто демонстрировала окружающим выдающуюся часть своего тела. Я не имела ни малейшего понятия, куда она направлялась этим утром. Ведь пары по субботам у нас начинались со следующей недели, но ее платье было настолько обтягивающим, что буквально кричало об отсутствии на девушке нижнего белья. Я же старалась не думать, насколько блекло выглядела на ее фоне в своих спортивных леггинсах, ветровке и с затянутыми в хвост волосами. Как ни странно, Руслан был крайне недоволен ее появлением и даже поморщился, увидев ее наряд. «Привез Миру». «Раз ты сегодня такой добрый, может, и меня подвезешь до универа?» Не унималась одногруппница, при этом открыто игнорируя мое существование. «Захарова, ты выпила с утра?» — раздраженно спросил Руслан. «Не видишь, мы тут заняты. Уйди». «Ой, да не будь ты таким козлом!» — фыркнула она и вдруг удостоила вниманием меня. «Власова, ну хоть ты меня поддержи!» Я нахмурилась, не понимая, чего именно она от меня хочет. «Руслан сам решит, кого подвозить?» — я пожала плечами. «А зачем тебе в универ? На сегодня пары отменили». Инна закатила глаза и встряхнула своими пепельными волосами, идеально прямыми и длиной до плеч. «Я в курсе. Ты 2 раза об этом написала в чате», — сказала она так, будто упрекала меня в навязчивой рекламе. «У меня индивидуальная консультация со Стаховым». «Твою мать! Она что, к нему вот так вырядилась?» «Разве он не говорил, что они будут проходить дистанционно?» Мой голос предательски хрипел. «Это для всех, кроме меня». Инна дерзко подмигнула мне, а я разрывалась между желанием вцепиться ей в волосы и послать всех нахрен. Всех до единого. «Не думала, что еще когда-то его встречу». Игриво протянула Захарова, покусывая свои чёртовы губы, на которые нанесла сегодня насыщенно розовую помаду. «Он так неожиданно уволился на первом курсе, а ведь я хотела его с первого дня». «Думала, после сессии смогу заполучить. Он такой горячий. Но ничего, сегодня я рассчитываю на очень глубокий анализ моей темы». Казалось, еще немного, и я лишусь чувств. «Разве это не запрещено уставом?» — вклинился вдруг Руслан. «Коршунов, когда меня останавливали такие мелочи?» «А ты побудь благородным рыцарем один день», — законючила девушка. «Я же не дойду на шпильках до универа, а таксист не сможет подъехать к входу, в отличие от тебя». «Чёрт с тобой! Садись!» — отмахнулся Руслан. «Мне все равно по пути». Инна захлопала в ладоши, бодро зацокала каблуками по асфальту и вскоре уже скрылась в машине, вновь потеряв ко мне интерес. Надеюсь, мне хватит выдержки не выкинуть эту дуру из машины на ходу, когда ее куриный мозг начнет выдавать всякую хрень со скоростью автоматной очереди. Буркнул Руслан и притянул меня в объятия. Я была настолько шокирована словами Инны и ее самыми конкретными намерениями на этот день, что просто оцепенела и скорее рефлекторно положила руку на талию парня. «Мира? С тобой все хорошо? Ты какая-то бледная». Я встретилась с настороженным взглядом Руслана. Неизвестно как, но мне даже удалось выдавить улыбку, хотя внутри билась в агонии. «Да, я в порядке. Просто голова болит из-за грозы. Нужно прилечь». «Отдыхай». Руслан клюнул меня в макушку. «Напишу тебе, как освобожусь». Как только он выпустил меня из своей хватки, я чуть ли не бегом направилась в общежитие. Руслан крикнул что-то на прощание, но мне было все равно. Я даже не обернулась. И смогла вздохнуть, только когда захлопнула дверь нашей с Никой комнаты, прижалась к ней спиной и сползла на пол. Мне должно было быть все равно на личную жизнь Астахова. Плевать даже на то, что сегодня его член окажется в Захаровой, которая всегда добивалась того, на кого положила глаз. Всегда. На моей памяти еще ни один парень ей не отказал, а за 2 года их было немало. Да. Мне должно быть все равно, но не в этот раз. Стоило хоть на секунду представить Тимура, целующего Захарову с тем же упоением, как и меня этим утром, и внутри все разрывалось от боли. «Слава?» — раздался приглушенный голос подруги. Я поняла, что зажала уши, только когда Ника оторвала от них мои руки. Она тоже опустилась на пол и теперь обеспокоенно всматривалась в мое лицо. «Что случилось?» Я всхлипнула. «Астахов со мной случился», — прошептала я. «Случился?» И сам, того не зная, снова разбил мне сердце.